«Ты чего это с утра пораньше делаешь?» – поинтересовался я, не спеша вылезать из-под нагретого за ночь и от того вдвойне притягательного одеяла и сладко зевнул. «Мебель эвакуирую, вещи забираю, разве не видишь?» – повернулась ко мне с приветливой улыбкой Суа. «Кстати, ты вчера был как-то особенно страстен, мне понравилось. Я старался, у тебя получилось. Так к чему это все?» – обвел я взглядом пустеющую квартиру. «Хорошую мебель, такую, чтобы нравилось эстетически и при этом полностью устраивало в плане практики, найти трудно. Да и привыкла я уже к ней», — задумчиво погладила ближайший шкаф рукой женщина. «А завтра ядерная война начнется с ракетных ударов США и Великобритании по Москве и Ленинграду. Не хотелось бы случайно полировку поцарапать, вот и забочусь заранее». «В смысле?» — спросонья не сразу понял, о чем это она таком говорит. «Какая еще война? Ядерная?» — охотно ответила жена. «Или даже термоядерная, я не очень сильна в терминологии. Но ведь Эл-Сабахнур уничтожил весь ядерный запас планеты. Милый, как несмышленышу», сказала мне Суа. 8 лет прошло, восстановили люди свои запасы. И даже вдвое против того, что было. Как по качеству, так и по количеству. Так что завтра в 5:30 утра начинаются первые старты. Так, стоп». Резко сел я на кровати, откидывая одеяло, после чего влепил себе 2 смачные пощечины, с правой и с левой руки, дабы быстрее сбросить остатки сна и войти в рабочее состояние. Потом прикрыл глаза и резко хлопнул в ладоши перед собой, выполняя простое упражнение для концентрации внимания и очистки мыслей от всего лишнего. Эдакая экспресс-медитация. Первое. Откуда сведение о времени нанесения удара? Задал я вопрос, открыв глаза и посмотрев на жену. Ты снова забыл, кто я и чем занимаюсь? Дорогой. Промурлыкала Суа, покачивая глаз Агамотта за цепочку на своей шее. «Вмешаешься?» «Нет», — отрицательно покачала головой она. «Не моя компетенция, и даже юрисдикция. Верховный чародей защищает измерение Земли, войны, не в моей зоне ответственности. Люди воюют всегда. Нет такого дня за всю историю человечества, чтобы кто-то где-то не воевал на планете. Что же мне только и делать, что разнимать? Но ведь ядерная война и последующая ядерная зима погубит планету, уничтожат все живое», — чуть прищурился я. «Разве не повод вмешаться?» «Не повод», — повторила она свой отрицательный жест. «Ты слишком преувеличиваешь возможные последствия. Тебе ли не знать, насколько наша планета больше, чем думают о ней современные ученые? Всего лишь 3-4 миллиарда жертв сразу и еще 1,5-2 в последующие 2 года, но планета в целом останется цела и даже не слишком сильно пострадает. А храмы? В Нью-Йорке? В Китае? Ведь, если рухнут они, накроется защита измерения?» «Не рухнут. Защита храмов активирована. Фактически они сейчас вынесены за пределы обычной мерности и более не находятся в известных тебе местах. Взрывы их не заденут. Ракеты просто не попадут в них. Что-то вроде зеркального измерения наоборот. Что-то вроде...» — поморщилась от моего невежества Суа, но в подробности вдаваться не стала. «Так что я съезжаю к себе, в Камар-Тадж. Ужин, как обычно. На тебя готовить? Подожди». Вскинул руку я в восстанавливающем жесте. «Да, милый», — с готовностью подняла глаза на меня Суа. На дне этих глаз прятались искорки смеха. На миг я подумал, что это она меня просто разыгрывает, что ядерная война, которая вот-вот начнется, всего лишь шутка. Но лишь на миг. Подобные розыгрыши не в ее духе. А пыль, а радиоактивные осадки и прочие загрязнения, а выбросы опасных веществ на взорванных заводах и АЭС, пара лет нудной работы, — поморщилась Суа. «Не такие маги высокомерные слепцы-ретрограды, не обращающие никакого внимания на мир людей, как тебе может показаться. Методы устранения новых угроз разрабатываются чуть ли не быстрее, чем эти угрозы появляются. То есть маги все же будут участвовать?» — вычленил я главное. «Ну, никому не нравится жить на помойке», — пожала плечами чародейка. «Соберется общий ковен, за пару месяцев выработает общее решение, затем с годик будут спорить с советом экстерналов, наконец придут к какому-то компромиссу, ну а дальше 2 года работы, примерно, и над головой снова чистое небо, а средний радиационный, кислотный, щелочной или какой там еще, фон не превышает комфортно безопасного». 3 года, — хмуро уточнил я. «Раньше никак, долгоживущие не любят торопиться», — пожала плечами Суа, легко и непринужденно, словно мы тут сейчас не ядерную войну обсуждаем, а профессионализм официантов в соседнем ресторане. «Но маги все же вмешаются», — чуть нажал голосом на утверждение в своем вопросе. «Не раньше, чем все случится», — ответила Суа. Затем она сверкнула глазами и прикусила пальчик, не выпуская из руки цепочку со своей зеленой цацкой. «Виктор Саблезуб Крит надеется на помощь магов. Галактус умер, или солнце завтра взойдет на западе. Если ты права насчет запусков, то оно вообще не взойдет завтра. Мы не увидим его из-за радиоактивно-пылевого одеяла, которое накроет планету». «То есть я права?» – удивилась Суа. Вообще, во всем этом разговоре она явно переигрывала. Заметить это смог бы только тот, кто ее знает очень хорошо. Не назвал бы я себя тем, кто к этой категории принадлежит, но все же знакомы мы с женой не первое десятилетие. «Так маги вмешаются», — продолжил давить я. Чародейка пожала плечами и повернулась к своей мебели, той, что еще оставалась в моей квартире. Открылся портал, шкаф плавно взмыл в воздух и неспешно поплыл в его сторону. «Нет, Виктор, маги не вмешаются, не успеют, времени не хватит, но ты же можешь дать им это время», — красноречиво посмотрел я на ее цепочку с глазом. «Я же сказала, не могу вмешаться, не вправе, и глаз Агамотта передать другому магу не могу, опять же, не имею права, сам должен понимать, слишком велик соблазн для неофита, и он же еще больше для могучего чародея». Я молча нахмурился. Ответ прямой и четкий, правда, зачем в нем лишнее словоблудие? Хватило бы простого и короткого «нет», чтобы я понял. Тогда к чему это? Какой-то особенной болтливостью Суа раньше не отличалась. Да и глаза. Я молча присмотрелся к лицу своей жены, что продолжала покачивать зеленую висюльку на цепочке. Присмотрелся очень и очень внимательно, словно бы хотел своим взглядом проникнуть за это лицо в ее голову, в ее мысли. В следующий миг меня словно электрическим током прострелило озарение. Я понял, к чему был весь этот разговор, вся эта показуха с мебелью и преувеличенным равнодушием к ядерной войне. Не знаю, не уверен, был ли это ментальный контакт или просто догадка, но я понял. И, видимо, на моем лице это понимание проступило крупными буквами, которые Суа без труда прочитала. Она чуть подняла плечи и наклонила к левому плечу голову, словно говоря: «Ну вот как-то так, нет», — потерянно вымолвил я. «Ты не можешь, это невозможно». «Я не могу». Суа на это лишь дернула бровью и улыбнулась. Улыбка получилась ехидной, но в то же самое время серьезной, а взгляд жестким. «Ты ведь это специально?» «Да». «Что именно?» «Дорогой». Из ее голоса постепенно стало исчезать игривость и веселье, которые были в нем раньше, но именно что постепенно, а не разом. «Подарила идейному революционеру вторую жизнь, или разворошила осиную ли мировой политики, вручив вождю рецепт массового производства суперсолдат, или это мои, а не корпорации Старка мозги стоят на каждой третьей баллистической ракете, позволяя ей прокладывать путь своей начинки сквозь все возможные про? Нет уж, милый, ты сам привел мир к порогу ядерного апокалипсиса. Это результат твоих действий и усилий. Я же воспользовалась случаем, чтобы припереть меня к стенке», — хмуро закончил я за нее фразу. «Догадливый», — подошла и потрепала меня по волосам жена. «Крепкий умом в основном задним. Я хотел на это огрызнуться, но не нашел для того в себе сил, ни физических, ни моральных. Из меня, будто из того шарика, словно бы воздух выпустили. Плечи опустились сами собой, как и руки. Что ж твоя взяла? Показывай, как этой висюлькой пользоваться». «Не так быстро, дорогой», — улыбнулась чародейка. «Глаз Агамотта – очень сложный инструмент. Без некоторого базиса знания и навыков использовать его невозможно. У мира времени только до 5 утра, все так же хмуро сказал я. «У мира, может быть, зато у нас с тобой такого ограничения нет. Мы все успеем, милый. Можешь не сомневаться», — улыбнулась Суа и крутанула свою подвеску, отчего она засветилась зеленым, и солнце за окном двинулось по небосводу в обратную сторону. Примечание к части. Харибда, боже мой, я уже почти не нужен этому фику. Глава 60. Если бы можно было убить Иссе второй раз, я бы это сделал. Магия и бесконечно длинный день. Бесконечно длинный для нас, Суа. Бесконечная пытка для меня началась не сразу. Сначала все было даже приятно. Комната в Камартадже, мягкий теплый пол, Суа в своем одеянии мага, сидящая на этом полу. Я, сидящий напротив нее в своем спортивном костюме. Столик с парой кружек чая и неспешная лекция об основах магии и устройства магического сообщества. Суа хотела, поначалу, чтобы я оделся в их ученическое одеяние для неофитов, ей так было бы привычнее. Но одного моего красноречивого взгляда хватило, чтобы она перестала настаивать. Так что, да, спортивный костюм. Тот самый, в котором я обычно хожу по московскому спортивному комплексу между тренировками. Послушать было интересно, все же, врага надо знать в лицо. А кто знает магов лучше, чем верховный чародей? Чай был вкусный, хоть и не совсем тот сбор, который она обычно заваривала для меня. Аромат немного отличался, о чем я не преминул спросить у нее. Да, дорогой, это другой сбор. Он необходим, чтобы помочь тебе раскрепостить и расширить сознание. Психотропы, удивился я, на меня ведь не действуют, почти не действуют. Со своей змеиной улыбкой поправила она. Я долго подбирала дозировки. Так что, не переживай, милый, эффект будет. И такие искры веселья были в ее глазах при этом, что я непроизвольно поежился и посмотрел на кружку в своих руках совсем иным взглядом. Но разговор продолжил свое неспешное течение. В принципе, ничего такого уж нового, я из него пока не узнал. Основы были изучены мной давным-давно, еще, когда я только начинал охотиться на магов. Без их понимания, меня бы скрутил первый же недоучка. Так что, пока откровений для меня не было, маги используют заимствованные энергии других измерений, создавая проколы и, соответственно, обоюдное перетекание этих энергий из нашего мира в то измерение, из того измерения в наш. Закон равновесия в чистом виде. Ничто не берется из ничего. Собственно, эта конвекция энергии и создает движущую силу, которая заставляет работать построение магов, как течение воды в реке заставляет крутиться колесо мельницы или направленное движение электронов приводит в действие двигатели электромобилей или суперкомпьютеры. Принцип тот же. Вся задача получается лишь в создании прокола и запуске конвекционного движения энергии по заданному контуру, составляемому из определенных магических фигур, которые уже и оказывают влияние на материальный мир. Ничего сложного вроде бы, но это основа. Сложности начинаются дальше. Тут ведь, как и в компьютере, создать программку Hello World, 5 строчек кода, но что-то хоть сколько-то прикладное, уже листы кода и подключение кучи библиотек. Вот и тут также. Сложность фигур растет кратно сложности задачи, а мощность и масштабность воздействия растет кратно ширине прокола. Причем, коэффициент кратности для ширины прокола какой-то вообще запредельный. Соответственно, грубое, но мощное воздействие могу оказать многократно проще, чем тонкое и точечное. Например, обрушить гору многократно проще, чем ускорить рост одного единственного ростка рисового зернышка. Проще и быстрее. Это я знал и раньше. Мощные площадные атаки магов очень быстры, и к ним способны даже самые слабые недоучки, в то время, как бить точечно и точно, способны только действительно сильные и опытные маги. Оттого и опасны маги, в первую очередь, на дальней, меньше на средней дистанции, тогда как на ближней становится не намного сильнее обычного тренированного бойца, так как на ближней дистанции а и атакой скорее самого себя завалишь, чем верткого и быстрого противника, а для точечного и сложного чего-то требуется концентрация, навык и время. Правда, маги тоже не дураки, тоже жить хотят, поэтому свою природную слабость на ближней дистанции компенсируют магическим оружием, амулетами, артефактами, зачарованием предметов одежды, подготовкой поля боя, ловушками и прочим. Так что, до ближнего контакта с магом еще попробуй доберись, особенно, если он полностью готов к бою и нет фактора внезапности. А уж, если эта тварь в зеркальное измерение успевает прыгнуть, то тут уж и вовсе, готовь белые тапочки. Он же тебя видит, а ты его нет. У него есть время прийти в себя, подготовить какую-нибудь гадость, а то и не одну. Понятно, что для того, чтобы эту гадость применить, ему из измерения придется выйти, но где он выйдет, и когда, так что, хочешь жить, ныряй за ним в зеркалку, не дай очухаться, главное, потом успеть выскочить наружу, прежде чем прорыв затянется, но все это прикладные знания по основам охоты на магов. Суа же раскрывала их с другого ракурса, изнутри, а не снаружи, как создается прокол, как контролировать его ширину, как создается простейший контур, из каких контуров состоит алфавит языка магического программирования, как эти элементы сочетаются между собой и взаимодействуют, как соединить два элемента, три и так далее, энергию каких измерений удобнее и эффективнее использовать для каких целей. Слушать об этом было интересно, смотреть, как она иллюстрирует лекцию, рисуя фигуры карандашом на бумаге, тоже, даже пробовать самому сопрягать фигуры в составлении простейших рабочих заклинаний, тоже, и даже не особенно сложно, так как начертательная геометрия у меня была, и даже в нескольких вариантах в разных институтах, плюс к тому, что я неплохой художник, пространственное воображение у меня хорошо развито. Но вот дальше, теория без практики мертва, а практика для меня – пытка, от начала и до конца, а начало начал, выход из тела в астральный план для того, чтобы увидеть все те измерения, проколы в которые, в дальнейшем будут использоваться для сотворения заклинаний. Суа поднялась и зашла мне за спину, нежно опустила руки на плечи и начала их разминать, массировать. «Расслабься, милый», — ласково проговорила она, — «это не больно, ты ведь это уже делал, и знаешь, как возвращаться». «Знаю», — хмуро рыкнул я, — «давай уже, чего тянешь». И она дала. Правда, в этот раз, это не было ударом. Я чувствовал, как она осторожно, вежливо тянет меня из меня. Каких волевых усилий мне стоило не сопротивляться и позволить себе выйти, следуя за ее направляющим давлением. Это к этому я никогда не привыкну. Чрезвычайно дискомфортные ощущения, сенсорный шок, чувство бессилия, отсутствие ощущений тела, наличие ощущений чего-то, заменяющего тело, звонкая пустота на месте головы и пространства, которое совершенно иное, нежели в телесном существовании и восприятии, ощущение беззащитности, уязвимости. Но это было лишь началом. Дальше было еще хуже. Перемещение тела из астрального плана в эфирные путешествия по измерениям, когда ты не сходишь с места, а миры вокруг тебя перемещаются, смешиваясь, взаимопроникая, то летя на огромной скорости, то замирая, словно вязкий кисель, а ты муха в нем. Безумнейшие образы, невозможные звуки, то, чему и слова подобрать невозможно. Бесконечная пытка, жуткая пытка, с ума сводящая пытка, расщепляющая сознание пытка. Я терпел, честно терпел столько, сколько мог, а потом замкнулся, как тогда, в машине Эльса Бахнура. Снова был луч сверху, луч снизу, а вместе их столкновения, смешение я. И это было хорошо, так изумительно хорошо после всего предыдущего безумия. Точка равновесия, якорь, жесткий и устойчивый, с которого меня не сорвешь, с которого невозможно провалиться и затеряться в множестве миров, измерений, планов. Точка равновесия, где хорошо, легкое усилие, и я открываю глаза уже в своем теле. «Как же с тобой трудно, Вик», — вздохнула Суа за моей спиной. «Ты ведь прирожденный маг, у тебя невероятные способности к астральной и эфирной магии, не говоря уж о ментальных способностях. Почему ты так отчаянно сопротивляешься?» «Маги», — прорычал я, — «ненавижу магов, но ты сам маг». «Нет, не маг», — рык стал еще более раздраженным. «Я только хочу остановить войну, продолжай». «Не могу», — вздохнула Суа. «Твое сопротивление исчерпало меня до донышка. Я устала так, как не уставала в сложнейших своих битвах. Ты невероятно упрямый и тяжелый», — сказала она и прошла к своему месту, на которое устало рухнула. «Я не сопротивлялся», — чуть виновато рыкнул в ответ на это. «О, и это он еще не сопротивлялся», — всплеснула руками Суа. «Как я теперь понимаю магов, что дергаются от одного твоего имени. Сражаться с таким даже слова не подберу. Это должно быть ужасно», сказала она и улеглась прямо на полу. «Мы будем продолжать?» – недовольно спросил я. «Будем», – отозвалась она с пола. «Переноси нас в пустыню. Я знаю, что ты можешь. Я сейчас не в состоянии работать с кольцом». Ни слова не говоря, я поднялся и подошел к ней, опустился на колено, коснулся жены и татами под ней, после чего переместился в знакомое место, возле руин твердыни Апокалипсиса. «Это очень странное ощущение, когда смотришь и видишь свою руку, лежащую возле ноги, а другую руку в десятки метров левее. Ногу вторую вообще не видишь, так как голова, лежащая на песке, не может поворачиваться без шеи, от которой ее оторвало взрывом. Еще более странное ощущение – понимать, что ты не умер, и вообще-то не собираешься помирать, хоть и разорван на куски, лежащие не одной кучкой, а раскиданные метров на 50 вокруг. И я все еще жив, и даже поморгать могу. Страшно, да усеру, если бы еще было, чем срать, да, хочется орать, но только нема открывается и закрывается рот, и помочь некому. Суа лежит на песке метров на 30 дальше, на песке, ее, хотя бы, не разорвало. Почему-то я точно уверен, что она жива, как-то я это чувствую, или вижу, не понимаю, правда, как, но это ничуть не влияет на уверенность. Дунул ветер, кинув песка на лицо. Жутко зачесался нос. Это желание оказалось столь нестерпимым, что даже отодвинуло в сторону всепоглощающий ужас, владевший мной секунду назад. А еще моя правая рука пошевелилась. Я это точно увидел со своего места, так как лицо моей головы было повернуто в ее сторону. Моя рука пошевелилась. Это так поразило меня, что отступили и ужас, и даже желание почесать нос. Я вновь предпринял попытку усилия пошевелить пальцами, только теперь уже сознательно, и у меня получилось. Пальцы пошевелились, и именно так, как я того и хотел. Дальше примерно 20 минут потребовалось, чтобы правая рука доползла до туловища, точнее, наиболее крупного целого куска туловища, с остатком плеча, к которому она должна была крепиться. Еще минут 20 на то, чтобы в это место припарковаться. Пара секунд ушла на то, чтобы рука приросла к этому месту. Затем дело пошло быстрее. 5 минут на второй кусок туловища, 5 минут на вторую руку, 10 минут на голову и минута на ноги. Когда я, наконец, собрался, то меня накрыл истерически неостановимый хохот. Я катался по песку, оборванный, окровавленный, в подпаленных лоскутах ткани, оставшихся от моего спортивного костюма, и ржал, дико утирая слезы, выступающие из глаз, с ударением ладонью по земле. Не знаю, это из-за многократных улучшений моего организма, или я всегда так мог, но это жесть. Жестянская жестяная жесть. Такое и в фильме ужасов не привидится. Разве, что в кино про зомби и нежить. Ну, да неважно. Кое-как, совладав с собой, со своей истерикой, я поднялся и побежал к Суа. Слава богу, да не обидится на меня Будда, но она была жива, и даже не сильно пострадала. Несколько похлопываний по щекам, и она, застонав, открыла глаза. Ту фразу, что сорвалась после этого с ее губ, я при всем своем знании языков, перевести бы не смог при всем желании. Однако, точно скажу, фраза была витиеватая и совершенно нецензурная. «Пошли домой, Вик», проматерившись и, с моей помощью, поднявшись на ноги, сказала она. Я молча кивнул и прыгнул с ней вместе в Камар-Тадж. Там Суа ушла куда-то лечиться, а я потащился на кухню, где принялся утолять свой проснувшийся голод. Что там произошло, в пустыне? Так-то, ничего странного. Мое первое заклинание. Простейшая фигура с проколом из огненного плана, долженствовавшая воспламенить фитилек свечи, только прокол вместо булавочной головки получился с палец. Полыхнуло так, что, наверное, и из космоса видно было. Разница давлений, расширение, ударная волна. Суа лежала на своих татами метрах в 30, наблюдая оттуда. Я же стоял в шаге от свечки, еще и руки к ней протягивал. «Знаешь», — мрачно сказал я вернувшейся жене, — «вывози свою мебель, дзынь с ней, с этой войной, чтоб я еще раз связался с твоей магией». Глава 61. Удар по голове удивительно благотворно сказался на моей мыслительной деятельности. Прямо, как в том старом анекдоте про особенности русского менталитета. «Пока пинка не дадут, не могу». Вот, видимо, и мне такой же пинок потребовался, чтобы перестать маяться дурью, рефлексировать и просто пойти к Ксавьеру. Чарльз, рассмотрев мою хмурую рожу, лишних и глупых вопросов, вроде «ты уверен?» «Точно, откуда ты знаешь?» «Ты головой, случайно, не бился?» «Задавать не стал, тут же прошел вместе со мной в Церебро». «В общем-то, на этом и все». «Да, вот так вот просто и без превозмоганий закончилась мировая ядерная война, еще не начавшись. А Суа по возвращении я бы высказал, все бы высказал, такое бы высказал, если бы умел высказывать. На самом же деле, был просто очень долгий и очень выразительный взгляд, после которого жена опустила глаза, порозовела и неделю шилковая ходила. Даже сама лично к плите встала, чего за ней сроду не водилось, картошечки мне нажарила, борщи наварила, окрошечку делала. А какая ласковая в постели была, ум, прелесть, чует собака, чье мясо съела. Правда, через неделю опять какая-то глобальная гадость стала нашему измерению угрожать, и дорогая моя усвистала по своим геройским мироспасательным делам. Но уж, чего тут, работа у нее такая, никто другой, за нее, ее не сделает. Моя же работа была в Союзе, и я выполнял ее. В общем-то, вернулось все на круги своя. В 75-м году битву драконов я пропустил, не до нее было. У нас тут первый всесоюзный чемпионат по джиткундо проходил. Так что, времени и сил совершенно на глупости не оставалось. Тут поспать бы часок, это был первый для меня чемпионат, который я видел изнутри, то есть не с позиции участника, а с места организатора. И, скажу я, что-то нет желания повторять такой опыт. Зато уважение мое к красным драконам возросло безмерно. У меня всего лишь масштаб союза, а у них, всей планеты. да еще и не исключая разнообразные скрытые ее части. Никогда больше не стану презрительно называть их ящерицами. По завершении нашего чемпионата, я даже не поленился написать и отправить письмо в их адрес, со словами признательности и уважения, на что, к собственному удивлению, получил ответ. Такое же рукописное письмо в опечатанном сургучом конверте, как и сам им отправлял. В нем меня благодарили за теплые слова, интересовались планами на следующую битву и ненавязчиво предлагали вступить в их ряды. Учитывая мой авторитет и опыт организаторской деятельности при проведении подобных мероприятий, пришлось вежливо отказаться, сославшись на то, что и так сильно занят в Союзе. А про следующую битву в тот год ведь планируется Олимпиада 80, проходящая в Москве, так что в общем, они сами все прекрасно понимают. Они ответили: да, понимают, но были бы рады увидеть на своей арене и в своих будущих битвах моего ученика. Вот прямо так, не учеников, а ученика. А у меня из личных учеников только Брюс, да Таскмастер. Кэп вернулся в Штаты, Николь в Щите пропадает, вечно в делах. Логан тунеядец, к боевым искусствам спустя рукава относится, да и не значился у меня именно в учениках никогда. Брюс, он чистый, битва драконов не для него. Его путь – это путь развития боевых искусств. Бескровное, чистое, соревновательное и популяризированное. Ему нравится учить и учиться, нет в нем дикой воинственности. Да и не сверх он, пусть и с возможностями сыворотки, на максимум которых он как раз вышел, но все равно, не сверх. Против мага, вампира или мутанта, я бы не стал его выставлять. Не то, чтобы я не верил, что он справится, но Таскмастер не является моим учеником, в полном смысле этого слова. Он сделал себя сам, и то, что он у меня занимается, совершенно не значит, что он признает себя моим учеником. Так он, себе на уме парень. Вот и получилось, что своим пожеланием красные поставили меня в тупик и заставили серьезно задуматься. В 78-м, как я уже упоминал, мировой войны не случилось. В 79-м вновь приходила Джина, которой мы с Чарльзом снова подкорректировали блокировку ее дара, так как старая уже не справлялась. В начале 80-го Логан нарвался на какой-то крутой преступный клан в Нью-Йорке. Логан – крутой мужик, предпочитает куролесить в одиночку, обычно. Но вот тут что-то пошло не так, может быть, он был трезвый и фифом, но если выжрать ящик виски в один присест, то хмель возьмет и такого, как он. Ненадолго, правда, но так ведь можно и повторить, что Хоулит обычно и делает перед тем, как у него просыпается чувство справедливости и он влипает в очередные свои приключения. Нет, я его не осуждаю за это, каждый коротает свой век, как умеет, особенно такой длинный, как у нас с ним. Я вот тоже подолгу на одном месте сидеть не могу, тоска начинает грызть, хоть вешайся. Но у меня отдушины, арена, суэ и учеба, а у Лагана, сигара, виски, война или резня с какой-нибудь мафией, никак не пойму. Кстати, это они его постоянно находят или он их, ведь стоит только ему выехать из пансионата Ксавьера куда-нибудь в отпуск, а он, между прочим, у Чарльза вполне официально трудоустроен с зарплатой, выходными и отпусками, как, не успевает пройти и 3 дней, а он уже с кем-то режется. Понимаю теперь, как его оригинальный саблезуб всегда находил, что тут искать-то, постоянный шлейф за ним тянется, кровавый, если б его Чарльз не прикрывал, давно бы на нарах чалился. Так вот, в этот раз, Хоулит был трезвый, гладко выбритый и аккуратно постриженный. Даже маникюр на руках не зубами сделанный имел против обычного. И опять же, против обычного, позвонил мне, а не, очертя голову, бросился наносить добро и причинять справедливость в одиночку. Как я мог не откликнуться в такой ситуации? Да меня любопытство бы живьем загрызло. Я прибыл минут через 5 после звонка, надо же было переодеться. Меня ведь прямо с тренировки к телефону позвали, а по прибытии увидел Логана, как уже говорил, трезвый, бритый, стриженный, но весь в крови и одежда в дырках от пуль. «Виктор», — кивнул он мне, «Джеймс», — кивнул я ему, «рассказывай», — сказал я, «денег дай», — сказал он, «много», — уточнил я, «300 тысяч», — набычился он, «на», — выписал чек и протянул ему я, «спасибо», — взял чек он, с этим чеком он сходил к какому-то мужичку в костюме, отдал его ему, тот кивнул, сел в машину, довольно дорогую на вид, и уехал. Логан вернулся. Ну а потом мы пошли в ближайший бар, где за кружечкой вискаря Джеймс поделился описанием своего нынешнего приключения. Если кратко, он влюбился. Встретил девушку на выходе из музея, и словно молотком по лбу получил, так его вштырило. Что ж, могу его понять, у самого так суа было. Ну, не совсем, конечно, там вштырило раньше, чем я ее встретил, но понять все равно могу. Логан постоял столбом минуты три, а после двинулся за девушкой следом. И плевать, что она две минуты уже, как уехала дорогой черной машине с тонированными стеклами, выследил, по запаху. И этому тоже верю, сам так же могу. Узнал, где девушка проживает, оказалось, что в весьма недешевом отеле. Остановился, почесал репу, посмотрел на себя в отражение в витрине и пошел растрясать кубышку. Кое-какие накопления и у него имелись, несмотря на, в целом, маргинальный и безответственный образ жизни. Бросил пить, сходил в парикмахерскую, выбросил свои сигары, сходил в бутик, приоделся, взял на прокат красивую машину, красивую яхту и пошел знакомиться. Подловил на выставке современного искусства, пригласил на свидание, ну и закрутилось. Хоулит, так-то, умеет быть обаятельным и импозантным. Так что девушка не устояла. И вот этим вечером, миловались они с ней на яхте, любовались ночными огнями большого яблока, когда из-под воды вылетели какие-то уроды в ластах, с реактивными ранцами, крыльями, в глухих шлемах и с автоматическими пистолетами футуристического вида. Изрешетили всю яхту, нашпиговали самого Логана пулями. Пока перезаряжались, Логан прыгнул и порезал всех троих на ленточке, но после этого упал в воду, а плавает он со своим адамантиевым скелетом, как топор. Короче, пока выгреб, пока на яхту обратно залез, там девушки уже и след простыл. Судя по следам и запахам, с противоположной от него стороны яхты залезли еще трое в ластах и утащили Марика, так девушку зовут, с собой под воду. А под водой нам с ним след не взять. Деньги Логану потребовались, чтобы за попорченную яхту расплатиться. Обещал вернуть. Я Джеймса выслушал и попросил телефон у бармена. Тот достал из-под стойки потрепанный дисковый аппарат и пододвинул его ко мне. Первым я позвонил Говарду Старку, узнал у него номер Николь, и позвонил уже ей. Назвал адрес бара, имя девушки, название отеля, в котором та останавливалась, и попросил поспособствовать. Глава 62. Ну, что я могу вам сказать, господа? После приветствий начала Николь, приземлившаяся за наш с Логаном столик. С момента окончания телефонного разговора прошло чуть больше двух часов. Это очень и очень быстро. Даже, невероятно быстро, показывает отношение к нам Фьюри. Приятно, Дзин. Приятно, когда тебя ценит. Очень чешет самолюбие и ЧСВ. А вообще, я был рад ее видеть. И ее, и Логана. У меня не так много в этом мире близких людей. Я тяжело схожусь с кем-то, требуются годы, чтобы скорлупа, которой я окружил себя, начала трескаться. Еще больше времени, чтобы раскрылась. А уж пустить кого-то внутрь этой скорлупы, к нежному и чрезвычайно ранимому настоящему мне, 2 часа, много это или мало, все зависит от ситуации и от угла, под каким будешь рассматривать эту ситуацию. С одного ракурса, 2 часа, это очень серьезная фора для похитителей. За 2 часа можно далеко убраться и неплохо запутать след. С другого ракурса, 2 часа, это 8 партий в шахматы под кружечку виски с копченой колбасой у Логана и стаканчик апельсинового сока с той же копченой колбасой у меня. Сразу вспоминается Япония времен Асенсе, где мы с Джеймсом бывало, посиживали вот так же, в барах. Николь с годами она становится только красивее, и даже повязка на глазу ее не сильно портит. Хотя, какая это повязка, там давно уже односторонней прозрачности стеклышко стоит, с поверхностью, что может становиться, как матовой, не бликующей, так и зеркальной. И вообще, Николь бывает, что вместо нее, стильные темные очки носит, чтобы не выделяться. Повязка – это элемент боевой экипировки, соответственно и носит она ее только тогда, когда есть вероятность боевого столкновения или нападения, то есть, почти всегда. Но все же, бывают случаи, бывают. Сегодня была повязка с зеркальной поверхностью, строгий брючный костюм и плащ, черный, тяжелый, но очень стильный, а еще толстая коса за спиной, в которую были заплетены ее сильные и красивые волосы, ну и пара тяжеленных пистолетов убойного калибра, рукояти которых выглядывали из-под плаща. Девушка, Яшида Марика, поставила на стол свой ноутбук Николь. Да, за 10 лет мы со Старком добились таки того, что компьютеры стали действительно персональными. Stark Industries нынче является бесспорным лидером в IT-индустрии, выпуская, как промышленные компьютеры, так и персоналки, моноблоки с ноутбуками. До планшетов и смартфонов еще пока далеко, конечно, но они у нас с Говардом в проекте имеются. И лет через 5, много, 10 мы их на рынок обязательно выпустим. Пока же и ноутбуки, суперпередовая технология и суперликвидный товар. Так что, не бедствуем. Те самые, первоначальные вложения, которые обеспечили Ксавьер с Эриком, давно уже окупились. Причем, многократно. А компания Старка прочно стала домом для практически всех выпускников пансионата. На экране ноутбука появилась фотография девушки в юкате, на фоне бамбуковых стволов. Яшида Марика, единственная дочь Яшиды Шингена, главы самого мощного преступного клана в Японии, Кудзурю, девятиглавого дракона. Это, конечно, не профиль щита, но кое-что нам о их текущих делах известно. Мы с Логаном молча и внимательно смотрели на Николь, ожидая продолжения. Что поделать, если мы оба с ним молчуны? Предпочитаем делать, а не говорить, ну или слушать. В Японии имеется одна полуправительственная организация под названием «Отдел перспективных разработок». Щит получил информацию, что этот отдел тесно сотрудничает с Мадрипуром, островом-государством, расположенным в Малаккском проливе между Малайзией и Сингапуром. Мадрипур навевает воспоминания. Помнится, в те времена, когда Таиланд еще звался Сиамом, а он там недалеко, частенько бывал я на том острове, острове-государстве пиратов, что-то вроде всем известной Тортуги, только та была на Карибах, а Мадрипур между Индийским океаном и Филиппинами, но суть похожа, эх, какие там красочные бои без правил устраивали, закачаешься, а какие там были бордели, а какие рабские рынки, а какую наркоту там толкали, прелесть. Прямо юностью повеяло, ностальгия. У Мадрипура не так давно сменился правитель. Теперь это молодой сын прежнего правителя, Курахаги Хидеки. Отец его умер при невыясненных обстоятельствах. И у щита есть сведения о том, что Шингин и Хидеки собираются наладить близкое сотрудничество между Кудзурю и Мадрипуром. Через династический брак Хидеки и Марика, при этих словах костяшки на сжатых в кулаки руках Логана побелели, а губы его стали одной тонкой линией, желваки заходили, то есть, это отец девчонку домой забрал, или жених, уточнил я, скорее всего, жених, но переправит к отцу, ответила Николь. Марика находилась в Нью-Йорке, она сбежала из дома, надеялась, что в Америке ее не достанут. Я благодарно кивнул Николь и поднялся с места, подошел к стойке и снова попросил телефон у бармена, положив двадцатку на дубовую столешницу. Тот молча достал аппарат. Я набрал Говарда и попросил у него самолет. Тот не ломаться, не спрашивать зачем, не стал. Назвал адрес аэродрома в Нью-Йорке и номер полосы с номером борта. Сказал, что самолет будет готов к полету через час, и он в полном моем распоряжении. Следующим я позвонил Эрику, затем Кэпу. И тому и другому я передал только что услышанные данные самолета. И одну единственную фразу. «Летим Логана женить. Сватом будешь, народ, минутка рекламы». Один мой друг, вдохновленный моим примером, решил тоже стать писателем. Он зарегистрировался на ад под именем Николай Человечный и начал выкладку своей самой первой в жизни фэнтези-книги с амбициозным названием «Герой из героев». Мне лично, первая глава понравилась. Так что рекомендую и прошу поддержать начинающего писателя. Комментарии с добрым словом очень помогают и мотивируют. Так что, пожалуйста, не скупитесь на добрые слова. Хейтеры, очень прошу вас воздержаться пока от обсирания творчества и самого человека. Это я уже привык к потокам вашего жидкого поноса, а человек только начинает. Дайте ему время освоиться, ну а уж потом, если у вас такая жесткая диарея и недержание, можете расслабить свои горящие пуканы. Итак, Николай Человечный, герой из героев. https://outhartaday.work/183665, глава 63. Частный самолет Говарда Старка, это круто. Роскошь, комфорт, стиль, обслуживание, все на высоте. Вот, кстати, первый раз за все свои жизни лечу на частном самолете. На минуту даже захотелось себе такой же купить. Потом подумал, прикинул, и выпал самый обламывающий вопрос тысячелетия. Нафига? Вот, действительно, зачем мне может пригодиться самолет, если я умею перемещаться на любые планетарные расстояния сам, безо всяких лишних приспособлений, а у жены двойное кольцо имеется, которое и моим прыжкам фору даст, а самолет я все-таки куплю, но не такой, закажу Говарду крутой огражданинный истребитель. Помню, в 20-е-30-е годы во Франции у меня был такой, ну, с поправкой на 50 лет прогресса. Вроде бы я тогда был неплохим пилотом, как мне кажется. «Николь, а у тебя есть самолет?» Повернулся к Фьюри, которая увязалась в Японию вместе с нами. «Ну как, с нами? Это она нас на аэродром в своей машине везла. Так что, получается, мы с ней?» «Нет», удивленно ответила она, подняв на меня глаза от своего ноутбука, на котором что-то просматривала. «У щита нет самолетов?» Сами собой взлетели мои брови в удивлении. «У щита есть», отозвалась она, закрывая ноутбук и сосредотачивая все свое внимание на мне. «У меня нет, но ты же директор, значит, все, что есть у щита, есть у тебя», логично продолжил я. «Дядя Виктор, ты извини, конечно, но я не директор щита», ответила Николь, заставив мои брови разойтись еще на пару миллиметров. «Но ты же, на самом деле, я только начальник оперативного отдела. Мне было очень неловко тебя тогда переубеждать. Тем более, ты так уверенно это говорил, это было лестно», покраснела и отвела взгляд в сторону Николь. «А, глупо открыл рот я. А кто тогда?» «Келлер. Директор щита Ричард Келлер», ответила она. «Но, вообще-то информация это ограниченного доступа. Не расстраивайся», переварив и осознав сказанное, ответил я. Затем уверенно, как о само собой разумеющемся, добавил: «Будешь». «Вряд ли», улыбнулась Николь. «А к чему был вопрос о самолете, дядя Виктор? Ты же не просто так спросил, вспомнил, как мы с тобой летали, во Франции. До войны, не стал скрывать я. Тебе тогда нравилось. Мне и сейчас нравится», стала улыбка ее слегка мечтательной. «Мне иногда удается полетать на транспортах щита. У нас их много, разных. А я вот хочу себе истребитель купить», признался ей. «Самый новый и самый крутой, в Союзе?» удивилась она. «Там ведь даже пистолет не купишь, не то, что истребитель. Да и вообще, разве там есть частная собственность?» «Какая-то есть», пожал плечами я, а сам задумался. «Действительно, что-то я позабыл о реалиях той страны, где нынче проживаю. Это в Америке как-то еще при наличии больших денег и хорошего лобби, можно решить такую задачку. В Союзе с этим сложнее. С другой стороны, что меня заставляет покупать именно в Союзе? Так-то я бомж, гражданин мира. И плевать, что написано в паспорте. Захотел полетать, взял выходной, прыгнул куда-нибудь, в тот же Мадрипур, сел в свой самолет, и летай, сколько горючки хватит. Надо только его пригнать туда, для начала и полосу взлетную сделать, дзын. Но мысль, в целом, неплохая. А еще, неплохо бы подучиться сначала, разобраться в новых возможностях и функциях самолетов. А то ведь, если я был асом в 20-х, то это не значит, что смогу даже просто в воздух поднять что-то произведенное сейчас. «О чем задумался?» – спросила Николь. «О том, насколько отстал от жизни», – совершенно честно ответил ей. «И о том, что надо бы ее догнать. Какие университеты сейчас считаются лучшими? Массачусетский технологический, Калифорнийский технологический, Нью-Йоркский государственный университет, Университет Вены, Мюнхенский технологический, Йельский университет, Московский государственный университет, Университет имени Баумана», принялась перечислять Николь, подумав какое-то время. «Сорбонна, Медицинский институт имени Пирогова, а что такое?» «Прикидываю, мои 4 вышки нынче уже не котируются, надо новые получать. Ты хочешь пойти учиться?» Изумилась не меньше, чем я пару минут назад, Николь. «Но как, тебе же на сон всего пара часов перепадает, а тут еще и учеба, или ты просто диплом хочешь купить?» Она спросила, а я задумался, крепко задумался, глубоко в себя ушел. «Был бы на месте Фьюри кто-то, кто меня знает хуже, обиделся бы. Но Николь знала меня хорошо, считай, выросла на моих руках, поэтому терпеливо ждала, не прерывала моих раздумий. Уволюсь, неожиданно даже для самого себя сказал я. Сказал и понял, да, именно так и сделаю. Это решение давно уже зрело во мне. Итак, честно отдал 10 лет своей жизни этому, этой ответственности, которую на меня повесил Иосиф. Сейчас Федерация боевых искусств крепко встала на рельсы и может продолжать ехать уже без меня. Кадры найдены, программы тренировок, соревнований, аттестации и сборов разработаны, отработаны и обкатаны. Успело даже вырасти новое поколение инструкторов старших поясов, которые впитали в себя все знания и традиции. Их достаточно, чтобы нести и передавать следующим поколениям. 10 лет. 10 лет – это много. Откатаем Олимпиаду в этом году, и уволюсь, как о чем-то решенном сказал я, и даже покивал самому себе, подтверждая, что да, все именно так. Уволишься, но как? Еще больше удивилась Николь. Точнее, удивилась, это не совсем то слово, которое подходит к данному случаю. Скорее уж она была шокирована моим заявлением. Обыкновенно, пожал плечами я, напишу заявление, отработаю положенные 2 недели, сдам дела Брюсу и свалю. Но Сталин, а что Сталин? Ну Сталин, что он, не человек, что ли? Хм, действительно, задумалась над моими словами теперь уже Николь. Продолжить она не успела, так как, тут как раз Кэп с Эриком подъехали на машине Эрика. Разговор прервался, дальше были приветствия, веселые улыбки и взлет нашего самолета. Ведь пилотов давно уже были готовы к отправке, ждали только их и моей отмашки. Лаган и самолеты. Самолеты и Лаган. Это отдельная песня. Долгая и до смешного грустная. Лаган ненавидит летать. Он этого просто терпеть не может. Каждый раз сидит ни жив, ни мертв. Хмурится, бледнеет и ворчит. Дергается и впивается пальцами в обшивку при каждом малейшем рывке летающей машины. Ворчит и матерится сквозь зубы. Но даже не попытался возразить в этот раз. Слова не сказал против воздушного способа доставки наших задниц в Японию. Вот что с человеком любовь делает. На какие жертвы толкает. Для меня же полет прошел незаметно. Я спал. Бесстыдно продрых весь межконтинентальный перелет. Ведь, кое в чем Николь была права, мой график тренировок действительно изматывал. И я был уже на пределе. В аэропорту Токио нас встречала Наташа. Я не смог удержать своего удивления, когда увидел и узнал ее. «Здравствуйте, товарищ Крид», — поприветствовала она меня, когда мы приблизились к выходу со взлетно-посадочной полосы, на которой остановился самолет Старка. «Возьмите, вы забыли», и протянула мне мой советский паспорт. Я взял его и тупо уставился на эту красную книжицу бараньим взором. А ведь действительно, срываясь из спортивного комплекса после звонка Лагана, я не взял с собой никаких документов. Просто забыл о них, ведь за прошедшие 10 лет отвык ими пользоваться. Меня и так все везде знали и постоянно сопровождали молодчики из КГБ, что снимало любые вопросы. Отвык, расслабился, и вот тебе раз. Паспорт. Мой советский паспорт на имя Виктора Ивановича Крида, полковника КГБ, дважды Героя Советского Союза, в Японии. И нахрена же он мне здесь? Меня ж с таким мандатом дальше турникета не пропустит. А, если пропустит, то только, чтобы увести в застенки местной госбезопасности. Это же страна капиталистического блока. Я поднял свой недоуменный взгляд на Романову. Вы ведь прибыли в Японию с официальным согласованным визитом, как глава Федерации боевых искусств Советского Союза для посещения и налаживания сотрудничества с японскими коллегами, протянула она мне еще какие-то документы, которые я на автомате взял. Кого вы наметили для посещения? Карате, дзюдо, кендо, айкидо, айкикай, хомбу, дадзё, все еще на автомате ответил я. Потом встряхнулся и добавил, еще хотел бы посетить Окинаву и могилу Асенсяо, если бы в Танабе. Так точно, товарищ полковник, кивнула она. Проходите, машина уже ждет. Формальности с паспортным контролем улажены. Все необходимые отметки проставлены. Обернулся я к своим спутникам. Иди, дядя Виктор, мягко улыбнулась Николь. У нас отдельный план мероприятий. Встретимся завтра утром у гостиницы, я за тобой заеду. Хорошо, растерянно кивнул Фьюри я и потащился за Наташей. Что вообще происходит? Я морду Шенген убить приехал или нет? Какого дзена? Но оставалось держать морду кирпичом и молча идти за Романовой, так как сам не сподобился как следует продумать план проникновения и внедрения. Теперь вот не жалуйся. Эх, теряю былую легкость. Совсем отравоедился на конвейерной текучке в Союзе. Затупились клыки у саблезуба. Глава 64. На выходе из аэропорта действительно ждала машина. Дорогая, черная, представительского класса, тонированная в хлам. Возле водительской двери стоял Петя в черном костюме и черных очках. Петя Распутин, тот самый колосс из комиксов. Петя, что был еще в первой делегации, посланной за мной аж на битву драконов. Петя, который на долгие 10 лет стал моей любимой макеварой на всех тренировках продвинутых групп. Мой идеальный спарринг-партнер, который не падает от первой же плюхи. Который старательно продолжает учиться, качаться и выполнять указанные упражнения даже тогда, когда другие уже падают в изнеможении. Я даже остановился в задумчивости, увидев и узнав его. Пожалуй, парня можно было бы назвать моим учеником. С натяжечкой, конечно, но пожалуй. Увидев мой оценивающий взгляд и задумчивость на лице, Петя непроизвольно вздрогнул, и на его лбу выступила испарина. «Ну да, он хорошо меня знает. Знает, что такой мой задумчивый вид означает приближение какого-то нового упражнения, испытания, задачи, удара, приема и, что я не уверен в том, переживет ли он его». Я вздохнул. «Нет, Петя не годится для битвы драконов. Он слишком спокойный для этого, слишком миролюбивый. Нет в нем страсти, нет запала, веселой бурлящей злости. Убьют его там, не на арене, а ночью из-под тишка. Не сумеет он все время быть на стороже, не любит он крови». «Здравствуй, Петь», — подошел и пожал ему руку я. «Здравствуйте, сенси», — не смело улыбнулся этот детина, что не уступал мне ни в росте, ни в ширине плеч. Все 273 представителя первого, или, скорее уж, нулевого поколения советских суперсолдат, всегда обращались ко мне сенси. Официально, товарищ Крит, или товарищ полковник, меня называла только Наташа, а еще 26 человек не пережили эти 10 лет. Погибли. Да, убить можно и суперсолдата. А ребята, все боевые офицеры, самое боеспособное подразделение страны Советов, постоянно в командировках и на заданиях. Там, где сложнее и жарче всего, там они, Наташа не исключение. Честно говоря, не знаю, как к этому относиться. Их ведь никто не спрашивал, хотят ли они становиться военными. Эксперимент начался для них в трехлетнем возрасте. Ни о какой осознанности выбора и речи не шло. Но не я это решал, не я отдавал приказ. Не будь той папочки, что я подбросил, была бы какая-нибудь красная комната или еще что-то подобное. Я сел в машину, на заднее сиденье. Рядом со мной устроилась Наташа. Петя занял свое место за рулем. «Объяснишь, что происходит?» — спросил я у Романовой. «Она, кстати, уже майор, как и Петька. Вы так внезапно сорвались из Москвы, товарищ полковник. Это переполошило всю нашу службу. Затем с нами связалась мисс Фьюри и сообщила, что вы вылетаете в Японию, без подготовленного прикрытия. Пришлось срочно проводить переговоры и согласование с японской стороной, во избежание дипломатического скандала». Все же, полковник КГБ, серьезная фигура, изложила ситуацию Наташа. Времени было мало, пришлось работать топорно, практически в открытую. «Зря вы ввязались», — помрачнел я. «Скандал теперь будет больше, масштабнее и громче». «Почему?» — напряглась Наташа. «Потому что мы с Логаном прилетели проводить жесткие переговоры с местными якудза, и нам плевать на политические последствия. Всем было бы проще, если бы я остался частным лицом. Паспортный контроль бы я прошел и без вас». «Ни секунды не сомневаюсь», — ответила Романова. «Но у нас приказ, и мы вмешались. Сейчас вы в стране совершенно официально, и вы, полковник госбезопасности, пожалуйста, помните об этом. Терпеть не могу политику, разведку и политические игры», — проворчал я. «Это не новость, Виктор Иванович», — улыбнулась Романова, чем немало меня удивило. Заселение в гостиницу прошло гладко, в номере уже ждали мои личные вещи и одежда. Подозреваю, что без порталов не обошлось, так как иначе им бы на доставку их из Москвы не хватило бы времени. Но удивляться тут нечему. Ребята всегда до крайности серьезно относились к каждому своему заданию. Поэтому и погибло всего 26 человек за все 10 лет. При их работе и ее интенсивности, это очень и очень мало. По местному времени, было еще только раннее утро. Рабочий день только начинался. Так что, я решил не откладывать дел в долгий ящик. Переоделся в приличный костюм, собрал в спортивную сумку свежие доги, свои хакама, пояс, тапочки, да спустился вниз. Сели в машину, и Петя повез нас в Хомбу-Дадзё. 11 лет прошло с тех пор, как я был здесь крайний раз. Тогда еще жив был Асенси. Навевает воспоминания, вызывает ностальгические чувства. Еще возле гостиницы к нашей машине пристроились еще две с официальными представителями встречающей стороны, а на капоте нашей появились маленькие красные флаги. Так что, к зданию мы подъехали уже вполне представительной делегацией. Встречать нас вышел сам Тёс Сёмару Уесиба лично, со старшими учениками. И какое было у него удивленное лицо, когда он узнал меня. «Виктор-сан», — не до конца веря, но уже улыбаясь, спросил он. «Здравствуй, Уесиба-сан», — ответно улыбнулся я, после чего мы поклонились на местный манер, а затем пожали руки на европейский. «Ты где пропадал эти годы, Виктор-сан?» — с непритворной радостью спросил он. «Дзын, приятно, когда тебе искренне радуются». Губы сами собой в ответной улыбке расползаются. «Ты, как исчез тогда в 69-м, так ни слуху, ни духу о тебе. учил советских детишек кунг-фу», — признался ему. «Кунг-фу», — удивился он, — «но почему не айкидо? У тебя же шестой дан с правом преподавания. Отец разрешил тебе, помнишь?» «Помню», — ответил ему, разуваясь на входе в дадзё, — «но сам не считаю себя вправе. Я слишком плохо понимаю истинный путь айки. Нет во мне того просветления, что было у Асенсея. Жаль», — расстроился Кёсёмару. «Отец бы был рад, если бы ты продвигал его искусство. Знаешь, Уисиба-сан», — остановился я и замер, пораженный пришедшей мне мыслью. «Возможно, само небо меня сегодня направило сюда, или воля Асенсея, смотрящего на нас оттуда. Я ведь не планировал оказаться здесь. Случайно все вышло». «Да», — улыбнулся Кёсёмару. «Поделись озарением, открывшимся тебе. Меня зовут Виктор Иванович Крид, и я, в данный момент, являюсь главой Федерации боевых искусств Советского Союза. Мой визит официален, и я имею полномочия». «О, высоко ты поднялся, Виктор-сан», — открыл шире глаза он. «И что за полномочия?» «Самые широкие», — улыбнулся я. «Сегодня, после тренировки, обсудим с тобой возможность открытия внутри Федерации боевых искусств Союза, Федерации Айкидо Айкикой. Уверен, препятствий со стороны властей не будет, и ты сможешь вполне официально отправлять в союз инструкторов и старших учеников, а оттуда принимать группы обучаемых». «О, учить айки советских суперов», — восхитился он, — «это удивительно, и так странно. Думаешь, получится, Уисиба-сан? Я полномочный представитель союза в Японии». «Получится». Наташа повернулся к Романовой, что, как обычно, была рядом. «Я сейчас же отправлю сообщение руководству по ДИП, каналам», — кивнула мне она. «Решение будет принято в кратчайшие сроки. Петю мне оставь», — попросил ее я. «Хочу показать ему чудо айки. Уверен, именно ему оно подойдет лучше всего». «Есть, товарищ полковник», — кивнула она и уступила свое место Распутину. Сама же поспешила удалиться, чтобы передать сообщение как можно раньше. День прошел великолепно. Оказывается, я очень скучал по атмосфере занятий айкидо, по той открытости, бесконфликтности, отсутствию агрессии и соперничества, что царит здесь. Саму технику я в прошедшие 10 лет повторял, постоянно практикуя ее на занятиях с продвинутыми группами. Использовал и обучал ей, но никогда не выделял ее в отдельное искусство, никогда не объяснял смысл пути айки, так как не считал себя достойным и достаточно чистым для этого. Так что тело помнило, тело не отвыкло, и радость движения взаимодействия не была омрачена грубыми ошибками. В обед, а на обед я остался в Хомбу-дадзё, Кёсёмару просто не отпустил меня. В обед Наташа пришла с подтверждением моих полномочий по заключению договоренности с японским правительством в области развития сотрудничества по развитию боевых искусств. Мою инициативу в Союзе одобрили на самом верху и буквально дали зеленый свет. Я имел право заключать любые договоренности, в части касающейся темы. Это сильно корректировало мои планы, заставляло продлить время моего визита, как минимум на неделю, хотя первоначально я собирался закончить все дела одним днем. Но человек предполагает. Утром меня забрала уже другая машина, с другим водителем, из другого входа гостиницы. И был я уже не Виктор Крид, а Виктор Леншер, и легенду моего прибытия и пребывания в Японии оформляла уже другая организация, голосом которой являлась Николь. Машина была еще роскошнее, чем вчерашняя. Это был уже не представительский класс, а премиум-класс, и в этой машине уместились все мы: Логан, я, Николь, Кэп, Эрик. Водитель был отгорожен от нас непрозрачным стеклом, так что не знаю, кто это был, не интересовался, но, скорее всего, какой-то щиторик. На этой машине мы подъехали к офисному зданию Яшида Групп. Вышли, все крутые, в дорогих костюмах, в темных очках, представительные, аж скулы сводит. На входе попытались было задержать, но пара взглядов над приспущенными очками. Мой и Эрика как-то отбили такое желание у охраны, пробудив желание жить и мысли о бренности всего сущего. Лифт, подъем, дверь кабинета, ну, или конференц-зала. Не до конца уверен в том, какое назначение было у того помещения, в которое мы всей своей представительной компанией завалились. И надо же такому случиться, что в помещении все трое интересующих нас людей оказались разом. Не иначе, Николь постаралась. Либо наводку именно на эту встречу получила, либо, что тоже очень даже вероятно, сама этой встрече поспособствовала, подкинув информацию здесь, подкинув информацию там, тому, другому она это умеет. Яшида Шингин, Яшида Марика, Кураха Гихидеки, какая-то женщина славянской внешности и куча охраны. Я так понимаю, часть – охрана Шингена, часть – охрана Курахаги. Но, в целом, как-то они все на одно лицо были, эти охранники, словно их на одном станке печатают. Ахайо, Яшида-сан, первым поздоровался я с уважительным, но неглубоким поклоном, после того, как мы вошли в помещение. Лэншер, грубовато спросил в ответ на приветствие он. Мне сказали, что ты ищешь встречи. Именно так, улыбнулся я. Почему-то остальные мои спутники не горели желанием вступать в разговор. Приходилось отдуваться мне, гады. Знают ведь, что я не мастак языком трепать. Не получается у меня это. И чего ты хочешь? Еще несколько грубее осведомился Шингин, пока мы подходили к ним ближе. Кабинетик-то не маленький. У вас товар, у нас, купец, улыбнулся я. Товар, купец, нахмурился он. А чем ты? За дочкой твоей мы пришли, подпритушил улыбку я. Сватать ее, за моего друга. Джеймс, Логан сделал шаг вперед из-за наших спин. Девчонка, что до этого стояла, опустив глаза в пол, словно водой облитая, вскинулась и прижала ко рту руки. Глаза ее широко распахнулись в изумлении. Убирайся, сделал жест рукой, словно муху отгонял, Шингин. Марика уже сосватана. Честно, я пытался быть вежливым. У меня даже свидетели есть. Но он ведь сам не хочет по-хорошему. Ведь правда же, да, ты на каком языке предпочитаешь говорить? Совсем потушил улыбку я и приблизился еще. На языке силы или на языке денег? И что, если силы? Сделал шаг вперед и положил свою руку на меч Шингин. Был он одет в традиционное японское одеяние для самураев. Хотя, насколько я понимаю, к самураям отношения не имел. При этом был лыс, как коленка, а черные брови его были пышные и кустисты. Внушительный такой, колоритный дядька. Ни слова не говоря, я шагнул вперед, но только не к Яшиде, а к Курахаге. Под офигевшие взгляды всех вокруг, схватил его одной рукой за пах, другой за горло и с силой выкинул в окно, разбив его телом большое панорамное стекло позади Шингина.